Папоротник. Карандаш лениво скользил по бумаге, выводя волнистые и прямые линии. Я сидела на диване, поджав под себя ноги, и, позволив пальцам творить все, что они захотят, бездумно размалевывала альбомный лист. «Что рисуешь?» Белецкий уселся рядом и ласково чмокнул меня в висок. «Ничего особенного», — улыбнулась я, возвращая ему поцелуй. «Просто развлекаюсь. Вчера мы с Петей ходили в гости к моим родителям, чтобы сообщить о нашем намерении пожениться». Родители известию, конечно, обрадовались. Мачеха кинулась нас обнимать, а отец сидел как истукан и забавно хлопал ресницами. «Ничего не понимаю», — беспомощно пробормотал он. «Моя маленькая девочка выходит замуж. Когда ты успела вырасти, Алиса?» Свадьбу мы решили отпраздновать летом, чтобы на нее из-за границы успела приехать Петина младшая сестра. Я также хотела отправить приглашение своей матери, но не была уверена, что она его примет. Созывать на торжество половину города и устраивать пир горой мы не планировали. Наш вариант — отметить бракосочетание в узком кругу родственников и друзей, а еще соседей, тех, что захотят прийти на наш праздник. «Ты будешь чай?» — спросил у меня Петя. «Хочу заварить себе молочный улун». «Буду», — кивнула в ответ. «Без сахара, но с печеньем». Меня переполняло ощущение тихого счастья. В душе пели соловьи и цвели фиалки. Наверное, так и должен выглядеть рай. Теплое солнечное воскресенье, уютный диван, хорошее настроение и любимый мужчина, который заваривает для вас двоих вкусный ароматный напиток. Я потянулась за лежавшими на тумбочке цветными карандашами, вынула из коробки красный и принялась неторопливо заштриховывать отдельные элементы рисунка. В памяти внезапно возник позавчерашний разговор с Сибиллой Генриховной. После того, как Белецкий сделал мне предложение, я благополучно о нем забыла. «Петя?» — кивнула я, сменив красный карандаш на зеленый. «Какой месяц называют месяцем гроз? Май?» «Вообще-то месяц гроз — это июль», — ответил тот, появляясь в гостиной с чашками и печеньем. «А что?» «В пятницу я встретила во дворе оракула с девятого этажа. Она сказала, что в начале месяца гроз нас будут ждать неприятности». Белецкий поставил на журнальный столик поднос со сладостями и повернулся ко мне. Его взгляд стал настороженным. «Поясни», — попросил он. «Но...» — я задумчиво почесала подбородок. «Сибилла говорила про какие-то жгучие семена. Они уже упали в землю, а по старой тропе потекли горячие корни. Еще она сказала, что в начале месяца гроз из-под земли вырвется жар, и свирепый огонь обретет свою силу, если ему не помешает маленький огонек. Это вроде как должно заставить всех нас взбодриться. Ты понимаешь, что она имела в виду?» «Не совсем», — качнул головой Петр. «Надо полагать, в первых числах июля случится какое-то событие, начало которого было положено сейчас. Насколько я знаю, оракулы предпочитают предупреждать людей о бедах и катастрофах. Добрые события им обычно неинтересны. Значит, грядущее происшествие — это ЧП, которое потребует от нас много нервов и сил». «Чудно!» — криво усмехнулась я. «Интересно, почему оно должно случиться именно в июле? Этот месяц какой-то особенный?» «Конечно!» — кивнул Белецкий. «Это середина года, Алиса. Пограничье, как полночь или полдень. Самое магически сильное время, когда энергетические поля становятся особенно велики, а магия едва ли не разливается в воздухе. Лучшее время для сбора целебных трав и проведения всевозможных ритуалов». «Понятно», — кивнула я. «А что за жгучие семена и горячие корни? И жар, который вырвется из-под земли? Рядом с нами вырастет новый вулкан? Или в соседнем доме лопнет труба газопровода?» «Не знаю», — усмехнулся мой жених. «Но думаю, что...» Он осекся. «Алиса», — медленно произнес Белецкий, — «покажи-ка мне свой рисунок». Я опустила глаза на получившуюся картинку и охнула. «Петя», — изумленно пробормотала, поворачивая к нему альбом, — «это же...» «Цветущий папоротник», — кивнул Петр, рассматривая изображенные на странице листья мегафиллы и крупный алый бутон, возвышавшийся над ними, как маленький костерок. «Тот самый, который расцветает в ночь на 7 июля, в праздник Ивана Купалы». «Папоротники не цветут», — неуверенно заметила я. «Они размножаются спорами, и бутонов у них не бывает». «У обычных, конечно, не бывает», — согласился Белецкий. «А у магических есть». «Знаешь что, любимая, бери рисунок и печенье и пойдем-ка в гости к Глафире Григорьевне. Она в магических нелекарственных травах разбирается лучше, чем я. Да и о пророчестве соседки ей тоже стоит рассказать». Старшую по дому мы перехватили у лифта. Глафира Григорьевна явно собиралась куда-то идти. Однако, увидев наши встревоженные лица, задержалась. Свой рисунок я показала ей прямо в подъезде, и колдунья сразу же его узнала. «Это жарцвет», — сказала она. «Его еще называют перуновым цветком или цветком папоротника. Растение редкое и очень ценное. Бутон его горячий, как огонь, а тому, кто его добудет, он дарит силу отпирать любые замки и снимать любые колдовские заклятия. А еще наделяет способностью предсказывать будущее, находить места, где скрываются клады, и насылать на другого человека любовные чары. Ты, Алиса, его просто так нарисовала? Или с намеком, что он появится где-то поблизости?» «С намеком», — ответила я. «Тут, Глафира Григорьевна, вот какая вышла история». Рассказ о пророчестве соседки старушка выслушала с удивлением. «Вот это да!» — восхитилась она. «Видать, дело и впрямь серьезное, если Сибилла свое предсказание прямым текстом изложила». «Вы понимаете, о чем идет речь?» — спросил Петя. «Конечно!» — кивнула Глафира Григорьевна. «Какой-то проходимец посеял неподалеку от нашего дома семена жарцвета. Вопрос, где он их нашел, я опускаю, ибо ответ на него мы вряд ли узнаем. Семена эти раздобыть очень сложно. Я, если честно, понятия не имею, где вообще их можно найти. Бутон жарцвета живет меньше минуты. Если сразу его не сорвать, он угаснет, а семена превратятся в пыль». «Тем не менее, отыскался человек, который их достал и закопал в землю», — подытожил Петя. «Если верить Сибилле, то да», — кивнула Глафира Григорьевна. «Корни жарцвет пускает мгновенно. Место, где его опустили в почву, мы уже не найдем. Я могу предположить, что посажен он был в нашем лесу или на его опушке. Но где конкретно, даже леший указать не сможет». «Почему?» — удивилась я. «Потому что корни жарцвета, как змеи, расползаются по сторонам и ищут лучшее место, где потом вырастет сам цветок». «Этот корень опасен?» — поинтересовалась я. «Я уже поняла, что тому, кто его сорвет, он даст кучу полезных способностей. Но сам-то он каков?» «Опасного в нем нет», — махнула рукой Глафира. «Растение как растение. Вылезет июльской ночью из земли, несколько секунд красной головой посверкает, и все. Сибилла нас не о нем предупреждала, а о человеке, который хочет им завладеть. Что ты там про него говорила, Алисушка?» «Вырвется жар из-под земли, и свирепый огонь обретет свою силу», — процитировала я соседку. «Вы можете это объяснить?» — поинтересовался Петя. «Пока нет», — качнула головой волшебница. Подумать надо, понаблюдать, да посоветоваться. Поэтому вы, ребята, по округе нашей с оглядкой ходите, особенно ты, Алиса. Внимательно смотри себе под ноги, может, увидишь что-нибудь интересное. На людей тоже поглядывайте, особенно на чужих, которые станут рядом с нашим домом околачиваться. Глядишь, разузнаем к Ивану Купале, где появится Перунов цвет. И кто его задумал сорвать? Домой мы вернулись молчаливыми и озадаченными. «Мы забыли сказать Глафире Григорьевне, что собираемся пожениться», — вспомнила я, переступив порог квартиры. «Позже скажем», — ответил Петя, — «когда разберемся с любителем огненных цветов». «Как думаешь, она придет на нашу свадьбу?» «Думаю, да. Глафира такие мероприятия обычно не пропускает». В этот день пророчество Сибиллы Генриховны мы больше не обсуждали. Выпив чаю, отправились гулять. Потом вернулись домой и вместе долго готовили ужин. Перед сном я вдруг ощутила странное беспокойство. Появилось навязчивое чувство, что за мной кто-то наблюдает. Это было не только странно, но и совершенно невозможно. Поэтому усилием воли я заставила себя выбросить глупые ощущения из головы. Ночью я долго не могла уснуть. Сначала ворочалась сбоку на бок, потом провалилась в тревожное забытье, а затем и вовсе проснулась в холодном поту и с тяжелым дыханием. Решив умыться, я тихонько встала с кровати и отправилась в ванную. Потирая глаза кулаком, я подошла к раковине и застыла, как вкопанная. Из висевшего над ней зеркала на меня смотрел Евгений Рейд. «Привет, огонек!» Хищно улыбнулся дракон. «Скучала по мне?» Первое мгновение я находилась в ступоре, а потом громко закричала. Лицо Рейта исчезло, а еще через пару секунд в ванную влетел встревоженный Белецкий. «Алиса, что случилось?» «Петя», — дрожащим голосом произнесла я. «Я знаю, кто посадил семена перунова цвета».